Глава 8. Женщины Ханжи, как и мужчины, убеждены, что шрамы украшают человека. Я и раньше видел, к чему это приводило, и считал, что одной встречи с такой красотой хватит на всю жизнь. Дел, которой до сих пор на такие зрелища не везло, реагировала точно по моим прогнозам. На ее лице были ужас и отвращение, но хвала Валхайлу она молчала. Женщины не прикрывали грудь, чтобы продемонстрировать всю прелесть ярко-красных узоров, покрывавших кожу. Как и мужчины, они носили в носах кольца, но только простые, серебряные. Женщинам не полагалось различие по цвету колец. Их положение в племени определялось только замужеством или внебрачным сожительством. И лишь когда они добивались того или другого, им разрешалось подвергнуться украшающему ритуалу. У Ханжи сразу можно определить девственницу. Ее темная кожа ровная и гладкая, а в носу нет кольца. Это выгодно для такого мужчины, как я, которого не интересуют изуродованные женские тела, потому что красавицы в возрасте со шрамами, раскраской и кольцами в носах отбивают всякое желание даже смотреть на них. И волей-неволей тянешься к молодым, но и тут возникает проблема. Ханжи убеждены, что в 10 лет ни одна девушка не может уже оставаться нетронутой, так что девственность они теряют в очень юном возрасте. А я никогда не увлекался младенцами. «Теперь ясно, что на мне слишком много одежды», – прошептала Дел, почти коснувшись губами моего уха. И я усмехнулся. Возразить было нечего. Женщины Ханжи носят только короткие тканые юбки. Туника Дел и позаимствованный у меня бурнус закрывали ее с головы до ног. И в центре лагеря Ханжи я мог этому только порадоваться. «Не снимай капюшон», – посоветовал я, и был приятно удивлен, когда она не огрызнулась в ответ. Дел усвоила урок. Нас сопровождали все 40 воинов отряда. Разогнав отару пыльных овец, овцы были первым и основным источником пищи для племени, вторым источником были люди, мы подъехали к желтому хиорту в самом центре поселения. Ханжи не называют свои жилища хиортами, но я не мог придумать для них подходящего названия. Нам приказали спешиться, что мы сделали весьма охотно. Золотое кольцо соскочил с лошади и исчез внутри хиорта. Вышел он оттуда не один. Кожа сопровождающего была щедро украшена шрамами и разрисована всеми цветами пустыни – красным, охровым, янтарным и множеством других. В носу у него висело толстое золотое кольцо. Оно было таким большим, что доставало аж до верхней губы. С таким украшением довольно трудно есть, пить или говорить, решил я, но не сообщать же было об этом Ханжи, который считал себя идеалом красоты. Кроме того, это был Шока. Прежде чем кто-либо успел произнести хотя бы слово, я выхватил разящего из ножен, опустился на колени, даже моя загрубевшая кожа ощущала жар песка, и осторожно положил меч перед Шокой. Солнечный свет, играя на лезвие, слепил глаза. Я прищурился, но не пошевелился. Примерно дюжина ножей засверкали на солнце, но удара не последовало. Склонившись должным образом, я опустил голову и ждал. Посчитав, что проявил достаточно уважения, я поднялся, подошел к правому боку жеребца и развязал самый большой мешок. Из него я вытащил двух пищавших тигрят, поднес их к Шоке и, снова склонившись, положил их перед ним. «Это подарок», — я говорил на языке пустыни, — «для Шоки Ханжи, да озарит солнце его голову». Я услышал, как возмущенная Дел громко втянула в себя воздух сквозь стиснутые зубы. Конечно, это были не мои тигрята, но у нее хватило ума промолчать. Я стоял перед вождем Ханжи и надеялся, что Дел, безмерно уважавшая своих северных богов, им хотя бы немножко дорога. Замысел был рискованным. Я слышал, что людям удавалось избежать дороги к кипящему котлу, предложив взамен достойный подарок, но кто мог предсказать, на что упадет взор, а следовательно и милость Шоки Ханжи. Тигрята снова нашли друг друга и начали кататься по песку, урча и повизгивая. За пару дней они заметно изменились, звуки уже походили на настоящее рычание, только пока бесполезное. Шока, как и все вокруг, долго смотрел на малышей. А я, позабыв о тигрятах, рассматривал его лицо. Это был пожилой человек, даже скорее старый. Я не мог точно определить его возраст, в Пендже люди стареют быстро. Я видел 30-летних людей, которым можно было дать 50 или даже больше. Шока был лет на 30-40 старше меня, из чего следовало, что мы столкнулись с очень опасным человеком. Разве доживешь до 60-70, не освоив при этом с дюжину грязных ловушек, особенно среди ханжи? Он смотрел на тигрят. Темный лоб был изрезан морщинами так, что сидеющие черные брови почти сошлись на переносице. Ханжи нельзя было назвать симпатичным племенем, учитывая шрамы, раскраску и кольца в носах, но впечатление своей внешностью они производили. И исполненный сознания долга я этого не скрывал. Шока резко наклонился и подхватил одного из тигрят, игнорируя его яростное сопротивление и возмущенные визги. Он оттянул темную кожу губ, чтобы проверить зубы, осторожно ощупал каждую лапу, чувствуя бугорки над каждым непрорезавшимся когтем. Черные глаза метнулись к шнурку с когтями у меня на шее, а потом к шрамам на моем лице. Он усмехнулся. «Шока слышал о танцоре по имени Песчаный Тигр!» На языке пустыни он говорил безупречно, хотя использовал привычку ханжи говорить о себе в третьем лице. «Только Песчаный Тигр смог бы ехать по пустыне с тигрятами в мешке, привязанном к седлу». Это была высокая похвала в устах ханжи и неохотное признание моих достоинств. Неохотное, потому что ханжи считают себя сильнейшим племенем в пустыне. Хотя они могут восхищаться мужеством других, в разговоре наличие смелости у остальных южан не признается. Я не ожидал, что Шоко узнает меня, но своего удивления не выдал. Вместо этого я с важностью взглянул на Шоку. «Конечно, я Песчаный Тигр». «Песчаный Тигр делает ханжи великий подарок». «Достойный подарок». Тонкое различие. Достаточно небрежности, чтобы подчеркнуть репутацию ханжи, но и признание, что я получил его одобрение. Старик улыбнулся, показав почерневшие зубы. «Шока разделит с Песчаным Тигром чашу Акиви». Он всучил тигрят золотому кольцу и скрылся в Хиорте. «Отсрочка», — одними губами прошептал я Дел. Не стоило другим видеть, что я разговаривал с ней. Женщина недостойна такого внимания со стороны мужчины. «Пошли». И она молча вошла за мной в Хиорт. Шока оказался очень цивилизованным, щедрым на акиви и комплименты. Когда закончилась первая фляга, мы уже были друзьями и рассказывали друг другу, какие мы великие воины, и что вряд ли найдется человек, который мог бы с нами справиться. И при этом мы не врали. Если бы хоть кто-то одолел Шоку, он тут же отправился бы к своим богам в кипящем котле. А что касается меня, то проиграя я хоть раз поединок, я не сидел бы в Хиорте Ханжи с размалеванным всеми цветами радуги Шокой и блондинкой с севера, которая оказалась умна настолько, что не открывала рта. После второй фляги мы устали от попыток произвести друг на друга впечатление рассказами о наших подвигах и перешли на женщин. Здесь требовалось преувеличить количество побед, одержанных за многие годы, выяснить, когда мы потеряли невинность, он ляпнул, что в 8 лет, а я пошел еще дальше и заявил, что в 6, но тут же вспомнил, где нахожусь и извинился за оговорку, и обсудить способы. Вот когда я всей кожей почувствовал сидящую рядом Дел. Через некоторое время я попытался сменить тему, но, видно, Шока мог часами бессвязно бормотать о своих женах и любовницах и о том, как тяжело удовлетворять столько женщин сразу, и как ему повезло, что солнце наградило его бесконечной силой и великолепным инструментом. Я облился холодным потом, когда подумал, что он сейчас предложит эти инструменты сравнить, но он налил себе еще акиви и, кажется, вообще забыл, о чем мы разговаривали. Я уже вздохнул было с облегчением и тут же застыл, услышав тихое хихиканье Дел. Шока тоже был неглухой. Он уставился на нее черными глазками, и я сразу увидел перед собой глазки Осмуна. Маленькие, глубоко посаженные, поросячие, бесконечно хитрые. Шока протянул руку и откинул капюшон, открывая светлые волосы, бледную кожу и голубые-голубые глаза. Он даже не смог вздохнуть. «Песчаный тигр едет с женщиной солнца!» Само солнце, вернее солнце, их главное божество. Пока Шока считал, что Дел благословили боги, мы были в относительной безопасности. Я кинул ей предостерегающий взгляд и увидел невинные голубые глаза и легкую вежливую улыбку. «Шока хочет рассмотреть ее получше!» Я обеспокоенно посмотрел на старика, увидев воинственную нотку в его голосе и заметил, с какой жадностью его глаза шарили по укутанной бурнусом фигурке. «Что мне делать?» Дел прошептала, не разжимая губ. «Он хочет рассмотреть тебя. Думаю, это не опасно. Он верит, что тебя благословило солнце. Ладно, Дел, сними бурнус». Она встала, стянула бурнус через голову, и он упал к ее ногам, ярким пятном шелка и золотых кистей. Кожу Дел покрывал слой пыли, и она изнемогла от усталости, но это не уменьшало ее безупречной красоты и невероятной гордости. Шока резко поднялся, шагнул вперед и повернул Дел к себе спиной. Растерявшись, она не успела и рта раскрыть. Я мгновенно вскочил на ноги, но Шока просто смотрел на меч, висящий в перевязи. Я понял, что он увидел. Чужие ожившие тени, извивающиеся в серебре, как змеи, сплетенные живыми клубками, как пламя, вырывающееся из пасти дракона, как килт воина в битве, северные переплетения без начала, середины и конца, бесконечные безымянные существа, замурованные в металл. Внутренне я поежился, вспоминая, как коснулся меча и какой холодной замораживающей оказалась сталь. Как меч проник мне в душу, выискивая что-то, чего я не мог ни дать, ни постичь. Шока посмотрел на рукоять, потом на Дел и повернулся ко мне. «Женщина носит меч». Все его дружелюбие исчезло. Я выругал себя за то, что забыл забрать у нее меч и перевязь. Я ведь мог сказать, что все это мое. Тот, кто недостоин называться мужчиной, в Пендже долго не проживет. Я медленно и глубоко вздохнул. «Солнце сияет и на севере, вдали от Пенджа», — торжественно сообщил я. «Солнце, озаряющее голову Шоки, озаряет и голову этой женщины». «Почему она носит меч?» — потребовал он. «Потому что на севере, где также сияет солнце, обычаи отличаются от обычаев Шоки и песчаного тигра». Он ухмыльнулся. Я почувствовал, как нарастает беспокойство Дел. Мы стояли плечом к плечу, но даже двое против одного означало бы наш конец. Убив Шоку, мы неизбежно обрекли бы себя на болезненную и затяженную смерть в котлах Ханджи. Он осмотрел ее, с головы до ног, прикусил кончики языка. «Шока еще не радовал женщин с белой кожей». Перед моими глазами встала Дел, разукрашенная шрамами и размалеванная краской. Мне стало плохо, но я сдержался. Я постарался выдавить улыбку. «Женщина принадлежит песчаному тигру». Он удивленно поднял брови. «Песчаный тигр согласится на поединок с Шокой Ханджи». Аида, он хотел забрать ее. У Ханджи был тщательно продуманный этикет. В разговоре собеседники долго ходили кругами вокруг цели, пока в конце концов не добирались до того, что на самом деле имели в виду. Пригласив меня драться с ним за Дел, Шока хотел показать, насколько он был уверен в том, что я отдам ему девушку без возражений. По его мнению, ни один человек не осмелился бы выступить против воина Ханджи. «Он хочет, чтобы ты дрался?» До Дел только что дошло, и выразилась она очень мягко, если не забывать, что такие поединки продолжаются до смерти. Кажется, он получит то, что хочет. Я имею в виду, это входит в условия сделки, которую мы заключили. Я должен доставить тебя в Джулу, а не в постель к этому старику. Я усмехнулся. «За тебя раньше дрались мужчины?» «Да», — мрачно сказала она. «Сначала я удивился, но потом решил, что ничего странного в этом нет». «Тигр, откажись». «Отказавшись, я сразу признаю свое поражение», — отрезал я. «Это будет означать, что он получает тебя в подарок». Дел расправила плечи и посмотрела Шоке в глаза. Не самое мудрое, что может сделать женщина. Но что было еще хуже, она пренебрегла обычаем и заговорила с ним. «Если Шока хочет драться за женщину с севера, она сама постоит за себя». Сформулировано было яснее некуда. Шока был поражен. Да и я тоже, честно говоря. Она не только игнорировала обычный этикет Ханджи, но и бросила вызов лично вождю. Носовое кольцо задрожало над верхней губой. Даже мышцы, подвыжженные солнцем кожей, напряглись. «Воины не сражаются с женщинами». «Я не женщина», — сухо сказала она. «Я танцор меча, как и песчаный тигр. И я буду сражаться, чтобы доказать тебе это». «Дел», — влез я. «Заткнись», — Она где-то растеряла всю свою вежливость. «Этот бой ты у меня не украдешь». «Ради богов Вальхалла!» — зашипел я. «Не будь дурой!» «Хватит называть меня дурой, тупая песчаная обезьяна!» Шоко усмехнулся. «Может, женщина предпочитает драться с песчаным тигром?» У Дел начисто пропало чувство юмора, особенно после того, как я засмеялся. «Я согласна на поединок с кем угодно», — объявила она. Черные глазки Шоки засверкали, он заулыбался. От этой улыбки у меня моментально пропала вся смелость, а у Дел раздражение. Мы обменялись тревожными взглядами. «Хорошо», — сказал Шока. «Песчаный тигр и женщина будут сражаться. Если выиграет песчаный тигр, женщина принадлежит ему. И он будет драться с Шокой Ханджи, чтобы определить, кому она достанется». Его глаза перебежали с моего лица на лицо Дел. «Если победит женщина...» Холодный голос выдал всю невозможность этого варианта. «Она никому не принадлежит и получит свободу». «Свобода у меня и сейчас есть», — прошипела Дел, а я сделал знак рукой, чтобы она заткнулась. Аида Шока был умен. Он знал, что я выиграю, и таким образом настаивал на своем желании получить Дел. У Дел не было никаких шансов победить меня, и Шока был уверен, что в конце концов получит ее, потому что для него это будет первый бой, а для меня второй. Пока я буду в круге, он успеет изучить мои привычки, а о таком преимуществе мечтает каждый воин. Это сделает победу слаще. Я посмотрел на Дел и заметил понимание в ее глазах. Ее лицо посуровело, а глаза наполнились решимостью. Меня накрыла волна страха. Я не мог отказаться от схватки. Сделать это означало бы погубить свою репутацию. Я был уверен, что легко выиграю оба поединка, а после этого, думаю, Шока будет так оскорблен, что ему и в голову не придет оставить нас в живых. Нас наверняка съедят на ужин. Но не мог же я умышленно проиграть женщине. У меня ведь есть и гордость. Дел улыбнулась. «Увидимся в круге». «Аиды», – прошептала я с отвращением. За несколько минут новость облетела весь лагерь. Все знали, что женщина с севера и песчаный тигр должны встретиться в круге для танца мечей. Ханжи не пользуются мечами, они предпочитают ножи, но любят хороший танец. После поражения Дел мне придется оставить разящего и драться с Шокой на ножах, а это не лучшее мое оружие. Ножом я тоже владею прекрасно, но моя магия в мече. Когда разящий удобно устраивается в моих руках, я знаю, что не могу проиграть. Дел даже не позаботилась надеть бурнус. Мы стояли около желтого хиорта, рассматривая лагерь, и ее чистая кожа чудесного светлого оттенка вызывала множество комментариев. Меня все игнорировали. «Я не могу изображать танец», — тихо сказал я. «Ты знаешь это. Все будет всерьез». Она послала мне загадочный взгляд. «Я в восторге от твоей скромности». «Дел». «Я танцую, чтобы победить», — спокойно объявила она. «И не нужно беспокоиться, что ты повредишь своему имени или гордости, выступая против женщины, которая упадет после первого же удара. Ханжи не будут разочарованы». «Дел, я не хочу поранить тебя, но если я буду сдерживать удары, они это заметят». «Значит, не сдерживай», — предложила она. «Я просто хотел заранее извиниться за порезы и следы». «Ага». Я нахмурился. «Дел, перестань, будь серьезнее». «Я и так серьезно, а ты, по-моему, нет». «Конечно же, я серьезен». Она посмотрела мне в глаза. «Если бы ты действительно был серьезен, ты перестал бы болтать и относился бы ко мне как к танцору меча, а не как к женщине». Не хотелось это признавать, но она была права. Никогда еще я не извинялся за ранения, которые мог нанести противнику. Ситуация была настолько идиотской, что я отвернулся от Дел и стал мрачно рассматривать собравшихся Ханджи. Дел что-то тихо запела себе под нос. Оба мы устали, обгорели, песок исцарапал нам кожу, танцевать нам не хотелось. По лицу Дел ничего нельзя было понять. Она смотрела на меня без страха, но я все же сомневался, что когда-нибудь она сражалась с мужчиной. Я мучился от бессилия и злобы. Я уже понял, что Дел будет драться со мной в полную силу и со всем умением, ожидая того же и от меня. Но она не могла не понимать, насколько присутствие женщины в круге свяжет мне руки. Это было ее преимущество. Хотя сдаваться я, конечно, не собирался. Она все еще тихонько напевала, когда воин Ханжи с золотым кольцом в носу подвел нас к кругу, прочерченному в песке. мы сняли сандалии. Перевязи остались в Хиорте Шоке вместе с Бурнусом. А потом она вынула из ножен меч. Я услышал испуганные крики, тихие вздохи, изумленный шепот. Хороший повод поиздеваться над Ханси, но язык не поворачивался. Даже обычная холодная сталь может испугать любого, не привыкшего к ней. А меч Дел был не совсем обычной сталью. Но холодной? Да, до невозможности. Она вынула эту вещь из ножен, и день сразу же изменился. Мне показалось, что на небе появилось черное облако и впитало в себя южный зной. Зной? Да, было по-прежнему жарко, но холод сковывал тело, и я поежился. Дел стояла около круга, на ней осталась только короткая туника. Она ждала. С таинственным мечом, который легко держала в руке. Я кинул взгляд на разящего. Голубая сталь сверкала на солнце. Наточенный, отполированный и готовый к бою разящий всегда такой. Но я чувствовал разницу. Мой меч был очень грозным оружием, но изменить день он не мог. Вместе мы шагнули в круг. Дошли до центра, к куску кроваво-красной ткани, положенной точно в середине круга, и аккуратно положили на песок оружие. Разящий оказался на несколько дюймов длиннее и, конечно же, тяжелее, чем ее безымянный северный меч. Нет, не безымянный. Просто я не знал его имени. Я подумал, что наши мечи были такими же разными, как и мы сами. Может быть, из-за этого ханжи так заволновались. Они толкались у круга, как люди, устроившие собачий бой. Я и Дел разошлись в разные стороны, пересекли линию и встали напротив, повернувшись лицом друг к другу. Сначала мы должны были добежать до оружия и схватить его, а потом уже начать сам танец мечей, полный обманных и прямых ударов, работы ног и блеска клинков. Губы Дел еще что-то напевали, и взглянув на нее, я снова попал в сон. Северная женщина, поющая северную песнь меча, стояла напротив меня у границы круга. Меня охватила дрожь, но я с усилием стряхнул ее. «Удачи, Дел!» — крикнул я ей. Она кивнула, потом улыбнулась, засмеялась, а через секунду кинулась к мечу.